Нет, но уехал он в сторону Варшавы. Во сколько часов это было? Примерно около 3 часов дня. И точно 10 июля. Точно, поскольку на следующий день у меня был выходной и мы с сыном ездили покупать ему боксерские перчатки. А перед этим, утром, он повесил автограф Кравчика над своей кроватью. А в чем подозревает пана боксера? Что вы, Даниэль, никто его ни в чем не подозревает, стараясь, чтобы его голос звучал как можно более добродушно, произнес Возняк. Просто мы ищем один белый фиат, но таких в Варшаве не один десяток. Вот и у пана Кравчика он есть. Но он, естественно, вне всяких подозрений. Это хорошо, он же наша гордость, вновь улыбнулся дорожник. Едва за гостем закрылась дверь, как Возняк откинулся на спинку стула и сцепил ладони на затылке. То, что он только что услышал, ударило его будто обухом по голове. Получалось, что в день убийства старушки Кравчик был в тех краях и, возможно, именно его фиат стоял на той самой обочине, в 300 метрах от которой произошло преступление. Но как это проверить, если в самом ЦК сыщику приказали не подходить к боксеру на пушечный выстрел? А может, и в самом деле не подходить? Мало ли по каким делам Кравчик мотался в тот день в сторону Корчева. Но интуиция сыщика подсказывала Возняку, что за этой поездкой явно что-то скрывалось, причем такое, о чем боксер не хотел бы вспоминать. Ведь не зря же он нажаловался на действия сыщиков ЦК. Потому и выдумал версию, что визит Возняка плохо сказался на здоровье его супруги. Как же к нему подобраться? Спрашивал себя Возняк, устремив свой взор в потолок. Как? И тут его взор скользнул вниз и уперся в экран телевизора. Там крупным планом показывали улыбающееся лицо Брежнева, который махал рукой варшавянам. И в следующую секунду сыщика прошиб холодный пот. Он вспомнил, чем именно занимался в лесу тот неизвестный, который убил старушку, пристреливал винтовку. Причем, какую-то необычную, эксперты-криминалисты так и не смогли определить, каков тип этого оружия. А что если пули из этой винтовки предназначаются для Брежнева? Подумал Возняк. И в следующий миг он уже вскочил со стула и бросился вон из своего кабинета. 19 июля 1974 года, пятница, Варшава, зал конгрессов в Доме культуры и науки. Кравчик сжимал в руке трость и стоял в первой шеренге людей, которые выстроились в коридоре, ведущем к дверям зала конгрессов, и ждали появления Брежнева. Вскоре генсек и в самом деле появился в окружении членов польского политбюро. Советский генсек о чем-то оживленно беседовал с Гириком и тот, улыбаясь, кивал ему в ответ головой. Когда они проходили мимо Кравчика, Гирик внезапно заметил боксера и остановился. «Леонид Ильич, разрешите вам представить нашу гордость, нашего героя, Анджея Кравчика», произнес Гирик и жестом поманил к себе боксера. Тот вышел из шеренги и, слегка прихрамывая, направился к высоким деятелям. Но на полпути рядом с ним внезапно возник рослый мужчина в черном костюме, который преградил ему дорогу и протянул руку к трости. Кравчик беспрекословно отдал ее незнакомцу, а сам покрылся холодной испариной, ведь в трости была спрятана винтовка. «Анджей, ну что же вы встали?» — вновь обратился к боксеру Гирик. Мужчина, забрав трость, отошел в сторону и Кравчик смог продолжить свой путь. Вскоре он был рядом с Брежневым. «Ну, здравствуй, герой!» — произнес по-польски генсек и первым протянул боксеру свою ладонь. Кравчик сжал ее и подумал, какая твердая рука у этого русского. «Я очень рад нашему знакомству», — продолжил свою речь Брежнев, — «и надеюсь, что оно продолжится. Мы хотим пригласить тебя, Анджей, к нам, в Советский Союз. Посмотришь, как мы живем, поучаствуешь в наших мероприятиях, причем не только спортивных. Ты ведь не боишься политики?» «Не боюсь», — ответил Кравчик и улыбнулся. «Вот и хорошо», — похлопал боксера по плечу Брежнев. «Значит, я с тобой не прощаюсь». После этого генсек и сопровождающие его лица продолжили свой путь к дверям, ведущим внутрь зала конгрессов, А Кравчик так и остался стоять на том месте, где с ним простился Брежнев. Но вскоре его кто-то тронул за локоть. Боксер обернулся и увидел рядом с собой того самого мужчину в черном костюме. Тот протягивал ему трость. Взяв ее, Кравчик тоже отправился в зал конгрессов, чтобы участвовать в торжествах по случаю приезда высокого гостя. Он шел, а в голове у него путались мысли. Этот Брежнев – приятный мужик, глаза добрые, искренние. Или это всего лишь маска, которую он надевает, чтобы облапошивать людей? Ведь все политики играют в подобные игры. Видимо, он и меня хочет сделать таким же, не зря же заговорил о моем приезде в Союз. Нет, меня не обманешь, я не такой. Я сделаю то, что задумал. Обратной дороги у меня уже нет. 19 июля 1974 года, пятница, Варшава, Маршатковская улица, квартира Кравчиков. Возняк нажал на кнопку звонка на двери квартиры Кравчиков и ждал около минуты, пока ему откроют. То, что дома кто-то есть, он знал, внутри слышался шум телевизора. Так и было, Агнешка Кравчик смотрела прямую трансляцию из зала конгрессов, где шло торжественное заседание, посвященное 30-летию Польской Народной Республики. И этот звонок оказался не кстати. Но поскольку он звучал и звучал, то женщине не оставалось ничего иного, как тяжело подняться с дивана и отправиться в коридор. Но она ожидала увидеть кого угодно, но только не сыщика Хинрика Возняка. «Что вам надо?» – удивленно спросила женщина, когда непрошенный гость вошел в коридор. «Пани Кравчик, прошу меня простить, но мне надо задать вам всего лишь несколько вопросов», – прикладывая руку к груди, произнес сыщик. «Это не займет у вас много времени, но муж запретил мне с вами общаться. Это займет всего лишь 5 минут. Скажите, пан Кравчик владеет охотничьим оружием. Вы в своем уме, у него его никогда не было. Но вы ведь знаете его не так давно, может, это было в его прошлой жизни. Не было, иначе бы я это знала. Но почему вы об этом спрашиваете? А почему вы меня обманули в прошлый раз? Ведь 10 июля вашего мужа не было дома. Я вас не обманула, я перепутала даты. Оказалось, что мы ездили в консультацию ЛЛГО, поскольку мне сместили прием на 1 день. Могу я позволить себе что-то забыть? Конечно, можете, все мы ошибаемся. Но ваш муж точно не умеет стрелять из ружья. Да в чем, черт возьми, вы обвиняете Анджея? Чуть ли не закричала жена боксера. «Я не обвиняю, я пытаюсь кое-что прояснить». В это время на экране телевизора, стоявшего в гостиной, появилось улыбающееся лицо Брежнева. Глядя на него, Возняк подумал: «Может, прав Вуйчик, у меня мания преследования». Привязался к парню, а он ни в чем не виноват. Все-таки герой нации, вся Польша его боготворит. Но почему тогда у меня в мозгу, как заноза, сидит мысль, что что-то здесь не так, что-то этот Кравчик скрывает? Может, пойти и предупредить русских, чтобы лучше охраняли Брежнева? Но тогда мне придется рассказать про свои подозрения по поводу Кравчика. А если он не виноват, меня объявят сумасшедшим, а его затаскают по кабинетам, проверяя всю подноготную. А тут еще его жена вот-вот родит. Что же делать, как поступить? С этими мыслями Возняк вышел на улицу и направился к трамвайной остановке. Но на полпути рядом с ним на тротуаре притормозил Volkswagen. Задняя дверца открылась, и сидевший в салоне мужчина, явно латиноамериканской внешности, внезапно спросил: «Вы не подскажете, как проехать до Варшавского университета? Мы что-то заблудились». И в подтверждении этих слов мужчина показал сыщику карту города, которая лежала у него на коленях. Возняк шагнул к автомобилю и протянул руку к карте, чтобы самому отметить нужный маршрут. И в это время мужчина прыснул ему из баллончика каким-то раствором, и Возняк стал терять сознание. Но прежде, чем он завалился на землю, мужчина схватил его за руку и втянул внутрь салона. Его напарник, сидевший за рулем, спокойно вышел из автомобиля, закрыл заднюю дверцу и вернулся на свое место. А еще через минуту Volkswagen рванул с места и, выехав на Маршалковскую, взял курс за город. 19 июля 1974 года, пятница, Варшава, улица Бельведерска, 49, посольство СССР в Польше. Всю дорогу, пока он летел из Кракова в Варшаву, Бесков ломал голову над тем, зачем его туда вызывают. Ведь этот вызов свалился на него, как снег на голову. Он только что провел с командой тренировку на краковском стадионе «Висла», где ему завтра предстояло вывести сборную СССР на первую игру международного турнира против сборной Болгарии, вернулся в гостиницу, как туда пришел руководитель делегации Лев Щепка, председатель Федерации футбола Украины. Этого человека Бесков меньше всего хотел видеть здесь, в Польше, но поделать с этим ничего не мог. Таково было распоряжение высших спортивных властей, а вернее, Леонарда Зимченко. И вот теперь этот Щепка пришел к нему в гостиничный номер и, лукаво улыбаясь, сообщил: «Константин Иванович, нас срочно вызывают в наше посольство в Варшаве». «Когда вызывают?» – удивился Бесков. «Немедленно, самолет нам уже выделен и ждет на аэродроме в Балице». «А с чем связан этот вызов?» – продолжал удивляться тренер, которому вовсе не улыбалось срываться с места и покидать расположение сборной. «Не знаю», – пожал плечами Щепка. Но он лукавил. 2 часа назад ему из Варшавы позвонил советский посол Станислав Пилотович и прямым текстом сообщил: «Немедленно вылетайте вместе с Бесковым сюда, с вами хочет лично переговорить Леонид Ильич». Так что, кому именно они понадобились, Щепка прекрасно знал, но решил не сообщать об этом тренеру. А сам он уже понял, ради чего генсек так внезапно решил с ними встретиться, видимо, по поводу того, как сборной СССР следует себя вести, если она в финале выйдет на сборную Польши. Ведь Щепка был искушенным в интригах человеком, поэтому понимал, что может скрываться за таким финалом, да еще в дни, когда одна из команд играет у себя дома в дни всенародных торжеств. Когда самолет приземлился в аэропорту Акинце, там их уже ждала машина из советского посольства, которая и домчала гостей до красивого особняка с 4 колоннами и 2 боковыми крыльями в центре Варшавы, где с середины 50-ти располагалось советское посольство. На широкой лестнице у входа в здание гостей встретил посол СССР Станислав Пилотович. Он и провел их внутрь, где на 2-м этаже, в его просторном кабинете, прибывших дожидался Брежнев, коротавший время за просмотром телевизора, по которому шли новости с сюжетом с его же участием, транслировался сегодняшний проезд высокого советского гостя по улицам Варшавы. Обменявшись рукопожатиями с прибывшими, Брежнев усадил их напротив себя и после ритуальных слов о самочувствии, внезапно спросил: «Вы, надеюсь, оба члены партии?» Получив утвердительный ответ, генсек продолжил: «Раз так, то слушайте приказ вашего генерального секретаря. В финальной игре против поляков надо им уступить. Польша, братская нам республика, наш важнейший стратегический партнер, и будет очень некрасиво, если мы испортим им такой большой праздник, который они отмечают в эти дни». После этих слов в кабинете наступила пауза, поскольку гостям надо было переварить только что услышанное. Впрочем, одному из них, Щепка, долго думать было не надо, поскольку он догадывался о причинах этого вызова, поэтому среагировал на слова генсека оперативно и в духе партийной дисциплины. «Леонид Ильич, можете не сомневаться, мы все понимаем. Поэтому не беспокойтесь, все будет хорошо». Но Брежнев даже не повернул головы в сторону говорившего, поскольку знал, главным в этом дуэте был Бесков, о принципиальности которого он был давно наслышан, а теперь убедился в этом наяву. Глядя ему прямо в глаза, тренер заявил: «Я отказываюсь выполнять ваш приказ, Леонид Ильич, и если надо, готов положить свой партбилет на стол хоть сейчас». И в подтверждение этих слов Бесков достал из внутреннего кармана пиджака свой партийный билет и действительно положил его на стол. «Но почему вы против?» — явно обескураженный этими словами и поступком тренера, спросил Брежнев. потому что он противоречит моим принципам. Футбол, честная игра и всякого рода махинации претят его сущности. Но есть политическая целесообразность, которая диктует свои законы, продолжал стоять на своем генсек. Я же объяснил вам, Константин Иванович, ситуацию. Не надо огорчать хозяев, у которых мы в гостях. Если мы сыграем в поддавки, то запятнаем не только свою честь, но и честь хозяев, все так же глядя в глаза собеседнику, произнес Бисков. А вы сделайте так, чтобы комар носа не подточил. Ничего я делать не буду, все так же твердо заявил Бисков. И вообще, во что мы превращаем футбол? В каком смысле? Искренне удивился генсек. В прямом, мы все сильнее втягиваем его в политику. Сначала это произошло дома, а теперь дошло и до заграницы. На каком примере мы будем воспитывать наших спортсменов, ведь они все молодые люди и только начинают жить. Константин Иванович, вы не на митинге, вступил в разговор Щепка, который все это время внимательно слушал этот разговор и радовался тому, в какой переплет угодил Бисков. Вам же ясно было сказано, это партийный приказ, который вызван политической целесообразностью. Вы что думаете, Леониду Ильичу самому нравится эта ситуация? Позвольте мне самому за себя отвечать, оборвал эту речь генсек и снова обратился к Бискову. Хорошо, Константин Иванович, пусть это будет не моим приказом, а просьбой. Уважьте лично меня, поддайтесь полякам. Это поможет нам укрепить наши отношения с местной элитой, а лично мне, наладить контакт с их первым секретарем. Извините меня, Леонид Ильич, но даже ради вас я не могу пойти против своей совести, развел руками Бисков. Но я предлагаю вам выход. Позвоните в Москву и пусть меня отзовут обратно. Уважительную причину можно придумать какую угодно. А с командой останется мой помощник Юрий Морозов. Хотя я уверен, что он тоже не согласится с вашей просьбой. Он, как и я, человек принципиальный. После этих слов в разговоре наступила пауза и взоры обоих гостей оказались устремлены на генсека. Все ждали его решения. Наконец, Брежнев произнес: «И все же я надеюсь, что мои слова дошли до вас, Константин Иванович. Поверьте, мне самому не нравится эта ситуация, здесь товарищ Щепка прав, но в политике приходится лавировать, иначе вас попросту сожрут. Впрочем, это касается и большого спорта. Но в любом случае, спасибо вам за вашу прямоту. Можете идти, а вы, товарищ Щепка, останьтесь еще на пару минут». Когда дверь за Бисковым закрылась, Брежнев закурил свою любимую новость и, устремив свой взор на спортивного чиновника, сказал: «Тяжело вам, видимо, приходится с этим человеком». «Не то слово», — вздохнул Щепка. «Как думаете, прислушается он к моим словам? Я постараюсь его уговорить. А если не получится, то могу предложить другой выход. Я лично переговорю с нашими киевскими динамовцами и уговорю их не сильно стараться в игре против поляков. А ведь наших в этой команде 6 человек, половина игрового состава. Если они встанут, то судьба матча будет решена. Ну что же, пусть будет так», и Брежнев поднялся со стула. «А Бисков с таким подходом, я думаю, долго у руля сборной не задержится». «Согласен, Леонид Ильич. И у нас уже есть подходящая кандидатура, Валерий Лобановский». «Ладно, поживем, увидим, доживем, узнаем», философски изрек Брежнев и протянул свою ладонь для прощания. 19 июля 1974 года, пятница, окрестности Варшавы. Сколько он пробыл без сознания, Возняк не знал. Но когда очнулся, то понял, что лежит уже не в салоне автомобиля, а в багажнике. Причем руки у него были связаны, а рот заклеен скотчем. Но самое главное, автомобиль стоял без движения, но его двигатель работал. И тут до ушей сыщика донеслись чьи-то голоса. «Я дипломатический представитель, меня зовут Луис Кальдерон», представился один из голосов. «Вот мои документы». «Вы чилиец?» — спросил второй голос. «Да, я репатриант, как и мой товарищ, который сидит в салоне, Его зовут Хуан. Что же вы так гоните, пан Кальдерон, как будто вас кто-то преследует? Простите, пан сержант, просто мы очень торопимся». После этих слов Возняк понял, что автомобиль остановил дорожный патруль, и второй голос принадлежит милиционеру. А это означало, что у сыщика появился шанс на спасение. И он со всей силой стал бить ногами по крышке багажника. «Что это?» Тут же донесся до него удивленный голос сержанта. «Кто у вас в багажнике?» И в следующее мгновение Возняк услышал громкий вскрик и шум упавшего на землю тела. «Что ты наделал?» Донесся до ушей сыщика еще один голос, в котором он узнал человека, который интересовался у него маршрутом. «А что мне оставалось делать? Ждать, когда он прикажет открыть багажник?» «Ничего, оттащим труп подальше и бросим в кусты. Туда же отправим и мотоцикл. Так что я займусь телом, а ты иди откати мотоцикл». И Возняк услышал, как его похитители занялись заметанием следов совершившегося преступления. Пока они это делали, сыщик тоже решил не терять времени даром, он попытался освободить свои руки, но они были так крепко связаны, что избавиться от пут было невозможно. «А что будем делать с этим?» Вновь услышал он голос второго человека, которого его подельник назвал Хуаном. «Как что?» «То же самое, что и с этим сержантом», последовал ответ Кальдерона. Он слишком близко подобрался к Кравчику, чтобы оставлять его в живых. «Если бы мы сегодня опоздали, то вся наша затея с покушением на Брежнева полетела бы прахом. Так что иди и прикончи этого сыскаря». Вскоре после этого Возняк услышал, как щелкнул замок багажника и его крышка открылась. Прямо перед ним возникло лицо Хуана, а в его руке он заметил пистолет. Но сыщик не собирался сдаваться без боя. Он выбросил вперед правую ногу и со всей силы заехал чилийцу в пах. От неожиданности тот согнулся пополам, а Возняк выбросил обе ноги вперед и вывалился из багажника. Еще через секунду он поднялся на ноги и бросился бежать. Но не по шоссе, которое в эти часы было пустынно, а в заросли, которые окаймляли дорогу. Однако из-за связанных за спиной рук бежать в полную силу ему было трудно. Поэтому уже очень скоро он услышал за своей спиной шаги преследователей. А еще через несколько мгновений раздался выстрел, и пуля угодила точно в спину сыщика. Его отбросило вперед, и он рухнул в какую-то канаву. И пока катился кубарем вниз, почувствовал, как еще одна пуля пробила его тело. После этого он уже больше ничего не слышал и не ощущал, провалившись в черную бездну. 20 июля 1974 года, суббота, Варшава, Маршалковская и улицы города. Этим утром супруги Кравчик встали пораньше. Им предстоял путь до родильного дома, куда Агнешка должна была лечь в преддверии близких родов. После чего главу семейства ожидал пятичасовой путь до города Люблина, где он должен был участвовать в торжествах по случаю 30-летия ПНР. Там у него была намечена встреча с горожанами, почитателями его боксерского таланта. Но прежде он собирался посетить первый матч международного футбольного турнира с участием четырех сборных – Польши, Советского Союза, Болгарии и Румынии. Именно матчем с последними хозяева турнира должны были открыть эти соревнования. Однако Кравчика не столько интересовал сам матч, сколько встреча с его комментатором – Августином Квятиком, с которым он познакомился полгода назад. Этот человек, сам не ведая того, должен был стать главным действующим лицом в предстоящем покушении на Брежнева. «Ты опять сегодня кричал во сне», — сообщила Агнешка мужу, когда они уже готовы были выйти из дома. «Тебе опять снился твой отец». «Опять», — кивнул головой Кравчик. «И кто его расстреливал? Снова немцы». «Если знаешь, зачем спрашиваешь?» – недовольно пробурчал боксер. «Я хочу понять, что происходит. Может, тебе надо показаться психиатру? Ведь не может же это продолжаться вечно. Успокойся, скоро это закончится», – успокоил жену Кравчик, беря в руки трость. «Что значит скоро?» «После 22 июля. А что произойдет в этот день? Сама увидишь. Ты говоришь загадками, Анджей, тяжело вздохнула Агнешка. И вообще, в последнее время ты стал какой-то не такой. Это странная история с милиционером, который спрашивал меня про твои охотничьи пристрастия. Где ты все-таки был в тот день, июля? Я тебе уже говорил где, у меня была встреча с одним спортивным функционером. Ты что, мне не веришь? Не очень. Например, почему ты везде таскаешь с собой эту дурацкую трость? Я же вижу, что дома ты уже не хромаешь. Но как только ты выходишь на улицу, как ты обязательно берешь ее с собой? И почему-то начинаешь усиленно хромать. Ты ошибаешься, моя травма еще не прошла. Просто дома она проявляет себя несколько иначе, ведь там я хожу на короткие расстояния. А за пределами дома мне приходится много ходить и нога начинает болеть. Вот и все объяснения. Опять врешь, сказала, будто отрубила Агнешка. Ведь это же не настоящая трость. Услышав это, Кравчик остолбенел. Он встретился глазами с женой и увидел в них такую решимость, от которой его бросило в жар. «Что ты хочешь этим сказать?» — выдавил наконец из себя Кравчик. «То, что я знаю, что эта трость особенная, у нее внутри что-то есть. После визита милиционера я специально ее осмотрела и нашла у нее кнопку, которая открывает ее содержимое. Внутри нее какие приспособления? Для чего они? Не их ли имел в виду милиционер, когда спрашивал меня о твоих охотничьих пристрастиях? Это что, оружие? Что ты несешь? Замолчи!» Чуть ли не закричал Кравчик. «Не замолчу, пока ты не скажешь мне правду. Ты что-то задумал, но хочешь это скрыть от меня. Почему? Тебе наплевать на меня и нашего ребенка. Ты хочешь всех погубить. Мы приехали сюда, как герои, нас так замечательно встретили, дали нам эту роскошную квартиру, а ты собираешься все это разрушить. Ради чего? Я должна это знать. Я ничего не хочу разрушать. Ты все это выдумала», — пытался оправдаться Кравчик, но глядя в глаза жене, видел, что та ему не верит. «Не держи меня за идиотку, Анджей. Или ты мне все рассказываешь, или я сейчас же иду к твоему дяде. Может, он тебя вразумит, если у меня это не получается. В последний раз тебя спрашиваю. Ты скажешь мне правду?» Кравчик молчал, не в силах принять решение. Он попал в патовую ситуацию. Расскажи он жене всю правду, то можно было заранее предсказать дальнейший ход событий. Агнешка бросилась бы уговаривать его не совершать задуманное, поскольку покушение на Брежнева не гарантировало Кравчику благополучного возвращения в лоно семьи. И осознание этого могло толкнуть Агнешку на самые безрассудные поступки, начиная от обращения за помощью к дяде и заканчивая звонком тому милиционеру, который к ним приходил. А это означало, что задуманная Кравчиком акция неминуемо была бы сорвана. Однако и игра в кошки-мышки с женой была обречена на провал. Агнешка нашла в трости винтовку и требовала ответа на вопрос, для чего она предназначена. Короче, надо было что-то решать, причем немедленно. «Хорошо, любимая, я скажу тебе правду», — произнес Кравчик и, шагнув к жене, заключил ее в объятия. Женщина прижалась к нему всем своим хрупким телом и затихла, ожидая признания. Но вместо этого Кравчик резко развернул жену к себе спиной и, согнув руку в локте, заключил ее шею в стальной замок. Прошло несколько секунд, и безжизненное тело Агнешки обмякло. Боксер подхватил его на руки и отнес в спальню, где уложил на кровать и с головой накрыл одеялом. Когда он это сделал, ему стало на удивление легко. Он вдруг осознал, что остался в этом мире совершенно один, и это не испугало его, а, наоборот, обрадовало. С его плеч как будто свалилась огромная тяжесть, которая давила на него все эти месяцы. Теперь он мог действовать без оглядки на кого-либо и не думать о том, что от его действий пострадает кто-то из близких, а на свою собственную судьбу ему было уже давно наплевать. 20 июля 1974 года, суббота, окрестности Варшавы. Хенрик Возняк открыл глаза и застонал. Две пули, засевшие в его теле, давали о себе знать тупой болью. Сквозь листву, сомкнувшуюся над головой сыщика, пробивались солнечные лучи, что ясно указывало на то, что наступило утро нового дня. Пошевелив связанными за спиной руками, Возняк попытался встать на ноги, но тут же вновь свалился на землю от нестерпимой боли в спине. Тогда, полежав немного и придя в себя, он решил добраться до шоссе ползком. Но сначала ему надо было выбраться из канавы, в которую он скатился, когда убегал от своих убийц. Но это оказалось делом нелегким. Из-за дикой боли, которая как обручем стягивала его позвоночник, он однажды даже потерял сознание, как раз в тот миг, когда уже дополз до края канавы. В итоге он снова скатился вниз и пролежал там без сознания достаточно продолжительное время. Во всяком случае, когда он очнулся, солнце находилось уже над ним, а не чуть левее. Придя в себя, Возняк сделал новую попытку выбраться, но теперь уже не спешил и полз очень осторожно, отталкиваясь ногами от земли. В итоге ему удалось таки выбраться на поверхность. Переведя дух, он продолжил свой путь, направляясь в ту сторону, где, по его предположениям, находилось шоссе. В конце концов он добрался до цели, до бетонки пригородного шоссе. Что это за трасса, Возняк не знал, но предположил, что это продолжение либо Торуньской, либо Лозинковской трасс. Впрочем, последнее вряд ли. На ней завершали строительство моста, который должны были открыть аккурат к 30-летию возникновения ПНР, 22 июля. А сегодня, как помнил Возняк, было только 20-е. А вообще варшавяне воздавали хвалу Эдварду Гиряку, при котором Варшаву начали опоясывать современные автомагистрали, по которым было не стыдно проехаться. Вот и теперь, в этот субботний день, на шоссе в обе стороны сновали автомобили, развозившие своих хозяев по разным неотложным делам. С трудом поднявшись на ноги, Возняк встал у обочины, пытаясь криком привлечь к себе внимание автомобилистов. Сигналить им руками он не мог, они были связаны за спиной и развязать их он был не в состоянии. Однако мимо него промчалось сразу несколько автомобилей, но ни один из них так и не остановился. То ли их владельцы не обращали внимания на сыщика, то ли его внешний вид их попросту отпугивал. Между тем силы Возняка были уже на исходе, ноги у него буквально подкашивались. И в тот самый миг, когда он снова стал терять сознание, рядом с ним притормозил автофургон НИСа. Уже падая на землю, Возняк увидел, как к нему бежит седовласый мужчина в рабочем комбинезоне, водитель фургона. 20 июля 1974 года, суббота, Краков, стадион «Висла», матч сборных СССР и Болгарии. Уютный краковский стадион «Висла» был заполнен до отказа, на первую игру сборной СССР пришло 2000 зрителей. Эта арена была домашним стадионом местной команды «Висла», старейшего клуба Польши, который появился на свет в 1906 году. В 1926 году «Висла» выиграла первый Кубок Польши, а чемпионом страны она становилась четырежды. В 1927, 1928, 1949 и 1950 годах. Однако клуб уверенно входил в пятерку сильнейших команд страны и был поставщиком игроков для сборной. Так, на минувшем чемпионате мира 1974 года «Вислу» там представляли 5 футболистов. Антоний Шимановский, Адам Мусил, Здзислав Капка, Казимиш Кмицик и Марик Кусто. Но сегодня на этом стадионе советской сборной противостояла команда другой страны, Болгарии, которая в футбольном мире была, конечно же, слабее сборной Польши. Например, болгары начали участвовать в чемпионатах мира с 1934 года, но больших лавров не снискали, с 1962 по 1974 год они ни разу не вышли из группы. А на чемпионатах Европы, где они начали участвовать с 1960 года, и вовсе ни разу не прошли квалификацию. Хотя знаменитые футболисты в Болгарии имелись. Один из них, Петр Жеков из клуба ЦСКА, в составе которого он был пятикратным чемпионом Болгарии, а в 1969 году сумел завоевать золотую бутсу как лучший нападающий в Европе, забив в сезоне 36 мячей. Однако в ту сборную, которая приехала теперь в Польшу для участия в турнире четырех жеков, вызван не был. Кто же в ней тогда был представлен? Костяк команды составляли игроки софийской Славии, их было семеро. Вратарь Петар Целов, защитники, Милча Евтимов, Ванья Костов, полузащитники, Атанас Александров, Костас Исакидис, нападающие, Божидар Григоров и Чевдар Цветков. Остальные игроки представляли другие клубы Болгарии, например, первую команду Петра Жекова Бирея из Старозагоры, им был нападающий Тиньяминчев. Советская сборная вышла на игру в следующем составе. Вратарь, Леонид Колтун, защитники, Ревазб Задзуашвили, Сергей Ольшанский, Вадим Лосев, Вячеслав Лещук, полузащитники, Аркадий Андриасин, Сергей Никулин, Владимир Трошкин, нападающие, Виктор Колотов, Владимир Федотов и Олег Блохин. Вообще первый свой матч сборные СССР и Болгарии сыграли в 1952 году на Олимпиаде в Финляндии. Там успех сопутствовал советским спортсменам, 2 часа 1 минута. Спустя 4 года, уже на Олимпиаде в Мельбурне, наши ребята снова одолели болгар с тем же счетом. После чего в официальных турнирах они больше не встречались, играя лишь товарищеские матчи. Их было 8. В 3 побеждала сборная СССР, 4 игры закончились в ничью и 1 матч болгары выиграли. Причем это случилось в марте 1973 года в Пловдиве, где болгары победили 1 час 0 минут. Однако в той болгарской сборной, которая приехала теперь в Польшу, не было ни одного игрока из прошлогоднего состава, так что повторять тот успех должны были уже другие футболисты. Зато в советской сборной было 5 игроков, игравших в Пловдиве. Пельгуй, Дзадзуашвили, Федотов, Колотов и Блохин. Погода в этот день выдалась отличная, прохладная, поэтому играть и наблюдать за матчем всем было в охотку. Из первых же минут темп в нем был задан весьма быстрый. Обе команды играли широко, размашисто, со сменой места, используя фланговые прорывы. Причем в атаку шли не только нападающие и полузащитники, но и защитники. У болгар это были Евтимов и Тасев, у сборной СССР – Дзадзуашвили и Лещук. Короче, футбол был открытый, из тех, что всегда нравится зрителям. И все же класс советской сборной был выше. Это сказалось уже на первых же минутах игры, а точнее, на 5-й минуте. Андриасин прошел по левому флангу и отдал точный пас Блохину, который так зафинтил сразу 2 защитников болгар, что те упали на газон. А наш нападающий отдал пас в центральную зону, куда уже успел сместиться все тот же Андриасин. И тот метров с 8 нанес неотразимый удар головой. Так был открыт счет в этом матче. Минуло всего 12 минут после этого, как уже отличился сам Блохин. И снова нашу атаку начал Андриасин, который отдал точный пас в центр Федотову, а тот вывел в прорыв Блохина. И тот с полулета послал мяч в сетку ворот Целова. Счет стал 2 часа 0 минут. Игра сделана. Нет, болгары были с этим явно не согласны. И начались их мощные атаки на ворота Колтуна. Сначала гол едва не забил Александров, затем чуть не отличился Цветков. Причем наши защитники Дзадзуашвили и особенно молодой Лосев явно не всегда успевали за быстрыми болгарами. В итоге на 38-й минуте последние сократили разрыв в счете. Ошибся в передаче Никулин. Он надрисовал мяч Лещуку, но передачу перехватил Цветков и вышел один на один с Колтуном. Дальнейшее было делом техники. Так счет стал 2 часа 1 минута. Этот гол явно вдохновил болгар, и они ринулись в атаку. Дважды за короткое время они создавали опасные моменты у наших ворот, но каждый раз здорово сыграл Колтун, которому помогали и наши защитники во главе с Ольшанским. В перерыве, когда советская сборная отдыхала в раздевалке, Бесков объявил о заменах. Вместо Федотова выйдет Вася Хадзипанагис, а Трошкина заменит Аванис Заназанин. Последний представлял ереванский Арарат и был весьма опытным футболистом. Ему шел 28-й год. А вот грек Хадзипанагис из ташкентского Пахтакара был из числа желторотиков, ему шел всего лишь 19-й год. Но он уже прекрасно себя зарекомендовал в союзном чемпионате, забив 4 мяча. Вообще в Пахтакаре блистала связка Федоров, Хадзипанагис и Бисков вызвал в команду обоих. Но на поле в тот день решил выпустить лишь Василиса, рассчитывая, что тот хорошо будет взаимодействовать с Андреасином, Колотовым и Блохиным. И тренерская установка сработала. Прошло всего лишь 5 минут с начала второго тайма, как Хадзипанагис, меняясь местами с Блохиным, вышел на оперативный простор и прицельным ударом послал мяч в сетку ворот болгарской сборной. Не потерялся на поле и Заназанин, который действовал в средней линии с Колотовым и Андреасином. Эта троица постоянно снабжала Блохина голевыми передачами. И ему оставалось только показывать рывками направление своего движения. В итоге два таких прорыва увенчались голами на 71 и 84 минутах. Так Блохин сотворил в этом матче хет-трик. В результате окончательный итог встречи оказался разгромным для сборной Болгарии, 5 часов 1 минута. Подобное поражение от советской сборной болгары пережили до этого один раз, 21 июля 1957 года в Софии, когда уступили 0 часов 4 минуты. 20 июля 1974 года, суббота, Вроцлав, окрестности города. Ярослав Слащев вышел из продуктового магазина на окраине Вроцлава и увидел впереди себя молодую женщину, которая несла в руках две большие тяжелые сумки, набитые различными товарами. По всему было видно, что даме тяжело, она даже остановилась на полпути и, поставив сумки на землю, решила передохнуть. Спокойно смотреть на это Слащев не мог. «Пани, давайте я вам помогу», предложил он женщине свои услуги. «Куда вам отнести ваши сумки? Это очень любезно с вашей стороны, вон к тому мини-фургону», и дама указала на автомобиль Ниса зеленого цвета с зашторенными окошками. «Это ваше авто», удивился Слащев. «Мы с мужем владеем небольшим магазином, поэтому такой фургон нам очень кстати», сообщила женщина. Взяв сумки, Слащев подошел к автомобилю со стороны задних дверей. Однако не успел он это сделать, как обе дверцы распахнулись и перед взором Слащева предстали двое крепких мужчин. Они резко схватили его за руки и силой втянули внутрь салона. Все произошло так неожиданно, что Слащев даже не успел закричать или сделать попытку сопротивляться. Еще мгновение, и автомобиль рванул с места и взял курс в сторону пригорода. Прижатый к полу с обеих сторон, Слащев даже не мог пошевелиться, так крепко держали его похитители. В таком положении он и пролежал примерно около 15 минут, пока автомобиль не остановился. После чего мужчины ослабили свою хватку и разрешили пленнику сесть на лавочку у стены. Затем оба они вылезли через заднюю дверцу наружу, а в салон забрался мужчина средних лет в новеньком спортивном костюме фирмы Adidas. Закрыв за собой дверцы, он поздоровался. «Добрый день, гражданин Слащев. Если я уже гражданин, то дело плохо», усмехнулся похищенный. «С кем имею честь? Мое имя вам знать не надо, оно вам ничего не скажет», ответил незнакомец и тоже присел на лавочку, но у противоположной стены. «Достаточно того, что мы знаем ваше имя, а к нему и всю вашу подноготную, включая участие в подпольном тотализаторе. В Польшу вы приехали как его представитель, причем один из главных. Ваши познания темных сторон моей биографии впечатляют», похвалил незнакомца Слащев. «Поэтому, если можно, давайте сразу перейдем к главному, мы же с вами профессионалы». «С удовольствием», ответил незнакомец и извлек из кармана своей куртки миниатюрный диктофон. «Послушайте, пожалуйста, один любопытный разговор». И спустя секунду в салоне зазвучали два мужских голоса. Один принадлежал Артему Кунгурову, а другой – Кшиштофу Мазовицки. Это был их двухдневной давности разговор в пансионе «Буланка», где речь шла о ликвидации участников подпольного тотализатора, приехавших из СССР в Польшу. Прослушав запись, Слащев внезапно спросил: «Сигаретой не угостите?» «Извините, не курю», — ответил незнакомец, пряча диктофон в тот же карман. «Да и нет у нас времени сигареты раскуривать. Мы предлагаем вам сделку. Мы спасаем вам жизнь, а вы начинаете работать на нас. Ответ вы должны дать немедленно. Я его вам и даю, согласен. Поскольку с Лубянкой не шутит, как догадались», — вскинул брови незнакомец. «Глупо спрашивать об этом человека, который сам там когда-то работал, причем не один год. Что я должен делать? Ничего особенного. Вы же собирались удрать на Запад, вот и удирайте. А мы вас там потом найдем и подключим к нашим операциям. Про наши длинные руки напоминать не буду, сами о них знаете».